Алло. Алло, ну а что, Петя, что бы закрыл это страховик вообще? Чё? Хуй мне твою, что потрясет его нахуй, тебе же засунуть. Ничего не понятно, что ты там молотишь. Хуй ты пиздец, ты пиздец умеешь, слова без пути хоть, отвечай за них. Слышь, ты ёпта, блядь, кто нахуй? Ответишь, хуй бас, а потом ещё... Ты мне, блядь, сам ответишь, пол нахуй. Чищать! Ты ёпта, блядь, что-то умеешь в своей жизни, мудак, блядь? Что с кем ты, блядь, разговариваешь тут нахуй по телефону, блядь? Слышь, ты мудак, ты, блядь, где живёшь нахуй вообще, блядь? Что когда ты... Хули ты чё там ещё будешь пиздить, блядь? Что когда ты пытаешься с кем-нибудь трахнуться, ты чужую сперму достаешь из баночки, суешь у женщины пизду. В это время ее отвлекаешь, чтобы она... Короче, пошли вы все нахуй, ребята, блядь. Я вам всем ебаники разобью за слова ответственности. Нахуй пошли, блядь. Нахуй пошли, блядь. Ебаный ты гандон. И тебя, блядь, пошел ты нахуй, понял, гнида ебаная, блядь. Мне тут хули не молоти, блядь, и на мой номер не звони, ёпта, блядь. Вы чё, блядь, там охуели, что ли, все, блядь? Вы ёбки, блядь. Пошли нахуй все, поняли, блядь? Да идите вы нахуй, я вам сюда. Пошли вы нахуй, гниды ёбаные, блядь. Вы в этой жизни нихуя не соображаете, блядь. Чё вы тут мне будете всё говорить, блядь? Вас, блядь, с полслова нихуя не слышно, то ли связь, то ли выдал, боёбы, скорее второе, блядь. И тогда не звоните больше меня на этот номер, понятно, блядь? И если там чат, это шутка вот эта, то пошли вы нахуй все, блядь. Я ебался от поверх кос. Иди там пасти, вообще кос. Алло. Алло. О, Бедрила. Что за фиг? Кто со мной разговаривает? Ну, пидорас. Алло. Ты бога. Слышь ты, мудак, иди сюда, блядь, автозаводку уезжай. Слышь ты, блядь, гнида, сейчас на жопу ебать я в рот, блядь. Ты ебаник, что закрой, понял, блядь? Уёбок, откуда у тебя мой номер, сука? Пидор, я тебя выебу, все равно я включу тебя. Ты чмо, ёбаный, я ебало разобью, сука, давай один на один, блядь. Уебан, ебаный, блядь. Нахуй, лошадь, ебусь. Всё, книга, сука, иди нахуй, блядь. Понял, блядь, твоя мама шлюха, и ты уёбок, блядь. Пошел нахуй отсюда и не звони, сука, мне больше, блядь. Будешь жить. Какой ты мутат мой номер дал, ты уже, сука, три дня мне тут звонишь, хуйню несешь, блядь. Слышь, ты хач ебаный, блядь. Уёбок, пошёл нахуй, не звони, сука, на мой номер, понял, ты гнида, блядь. Ты, сука, гнида, блядь, не звони мне, сука, гнида, блядь. Ты гнида, чмо, ёбаная, не звони мне, сука. Я тебя вщебу всю твою семью под гроб вобью, нахуй. Ты чё, гнида, блядь? Охуевший, что ли, блядь? Не звони, сука, мне больше. Ебал я твою Астрахань, понял, я в Москве, блядь. Ты, сука, там и находись, блядь. Ебаный, блядь. И у тебя ко мне вопросы, мудак, а? Ебаный, блядь. Откуда у тебя, сука, мой номер объяснил мне быстро, блядь, обоснусь, сука. Обосную, ебаный, я сказал, блядь. Ты ж ты, блядь, мудак, ебаный, чё тебе, блядь, язык всё сказать нечего, уебок, блядь. А хуй ты, блядь, пиздишь тогда, блядь. Ты, сука, мне четвертый раз уже звонишь на этот номер, блядь. Чё тебе мой номер дал, уебок, ты не русский, ты ж гнида, ебаная, блядь. Иди, сука, Коран читай, понял, пошел нахуй, ебок черный. Ты гнида и чмо, пошел нахуй, сука.